гостинице. Он платил за мое проживание в жалком третьеразрядном пансионе, где я ютилась в комнатушке над кухней. Зимой там было холодно, как в леднике, а летом жарко, как в печке, и в любое время года стоял невыветривающийся, застарелый запах стряпни. А одежда, которую мне приходилось носить? Но я получила лицензию и место заместительницы директора в Саммерсайдской средней школе. Единственная удача в моей жизни. С тех пор я экономила на всем, чтобы вернуть дяде Генри не только то, что он потратил на меня, пока я училась в семинарии, но и все, во что обошлось ему мое содержание в те годы, когда я жила у него. Я твердо решила, что не останусь должна ему ни единого цента. А вот почему я жила у миссис Деннис и ходила в потрепанной одежде. И я только что кончила платить ему. Впервые в жизни я чувствую себя свободной. Но за это время у меня сформировался дурной характер. Я знаю, что я необщительна, что в разговоре никогда не могу найти уместных слов. Знаю, что по моей собственной вине мною всегда пренебрегают и оставляют меня в стороне от всех светских развлечений. Знаю, что я довела до совершенства свое умение быть неприятной. Знаю, что я язвительна. Знаю, что мои ученики видят во мне тираншу, что они ненавидят меня. Ты думаешь, меня это не уязвляет? У них всегда такой вид, будто они меня боятся. Терпеть не могу людей, которые смотрят на меня со страхом. Ох, похоже, ненависть стала моей болезнью. Я очень хочу быть такой, как другие люди, и не могу. Вот это и ожесточает меня. Но ты можешь быть такой, как другие, — Энн одной рукой обняла Кэтрин. Ты можешь забыть о ненависти, излечить себя от нее. Жизнь для тебя теперь только начинается, так как ты, наконец, совершенно свободна и независима. А человек никогда не знает, что может оказаться за следующим поворотом дороги. Я и раньше слышала, как ты говорила это, и я смеялась над твоим поворотом дороги. Но беда в том, что на моей дороге нет поворотов. Я вижу ее тянущуюся прямо передо мной до самого горизонта. Бесконечное однообразие. Ах, Энн, пугала ли тебя когда-нибудь жизнь своей пустотой, своими толпами холодных, неинтересных людей? Нет, конечно, не пугала. Тебе-то ведь не придется учительствовать всю оставшуюся жизнь. К тому же ты, как кажется, находишь интересным любого. Даже это маленькое, круглое, красное существо, которое ты называешь Ребеккой Дью. По правде говоря, учительская работа мне глубоко противна. А ничего другого я делать не умею. Школьный учитель всего лишь раб времени. Я знаю, тебе нравится эта работа. Не понимаю, как ты можешь любить ее? Знаешь, Энн, я хочу путешествовать. Это единственное, о чем я всегда мечтала. Я помню ту одну единственную картинку, которая висела на стене моей комнатки на чердаке дома дяди Генри. Выцветшая старая гравюра. Она изображала пальмы вокруг источника в пустыне и караван верблюдов, уходящих куда-то вдаль. Эта гравюра буквально зачаровывала меня. Я всегда хотела поехать и найти этот источник. Я хочу увидеть Южный Крест и Тадж-Махал, и колонны Карнака. Я хочу знать, а не просто верить, что Земля круглая. Но я никогда не смогу осуществить свою мечту на скромное жалование учительницы. Мне придется вечно молоть всякую чепуху о женах Генриха VIII и неистощимых природных ресурсах Канады. Энн засмеялась. Теперь можно было смеяться без всяких опасений, так как в голосе Кэтрин уже не было горечи. В нем звучали лишь сожаление и раздражение. «Во всяком случае, мы будем подругами, и наша дружба начнется с того, что мы весело проведем здесь следующие 10 дней. Я всегда хотела подружиться с тобой, Кэтрин, через богемную «К». Я всегда чувствовала, что под всеми твоими шипами и колючками есть нечто такое, ради чего стоит постараться подружиться с тобой. Так вот, что ты на самом деле думала обо мне?» Я часто задавалась вопросом, какой ты меня видишь? Что ж, Барсу придется заняться изменением своих пятен, если это вообще осуществимо. Я могу поверить почти во что угодно в этих твоих зеленых крышах. Из всех мест, в каких я была, это первое, где я чувствую себя дома. Я хотела бы быть более похожей на других людей, если еще не поздно. Я даже попрактикуюсь в изображении солнечной улыбки, чтобы встретить ею этого твоего Гилберта, когда он приедет сюда завтра вечером. Конечно, я уже забыла, как говорить с молодыми людьми, если вообще когда-либо это знала. Он просто будет считать меня старой девой и третьей лишней. Интересно, буду ли я, когда лягу сегодня в постель, злиться на себя за то, что сняла маску и позволила тебе заглянуть в мою трепещущую душу? Нет, не будешь. Ты подумаешь. Я рада, что теперь она увидела во мне просто человека. Мы уютно свернемся под теплыми, пушистыми, шерстяными одеялами. Скорее всего, в каждой постели окажутся две грелки с водой, так как, вероятно, обе, и Марила, и миссис Линд, опасаясь, что другая об этом забыла, положат по грелке. И ты ощутишь восхитительную сонливость после этой прогулки в морозном лунном свете. А потом не успеешь оглянуться, как уже будет утро, и ты почувствуешь себя как первый человек, открывший, что небо голубое. А еще ты углубишь свои знания о плам-пудинге, так как поможешь мне приготовить его ко вторнику. Великолепный, с коринкой и множеством изюма. Энн была поражена тем, какой миловидной показалась ей ее спутница, когда они вошли в дом. После долгой прогулки на морозном воздухе у Кэтрин был великолепный румянец, а именно цвет лица имел решающее значение в том, что касалось ее внешности. Да, она была бы настоящей красавицей, если бы носила шляпы и платья, которые ей к лицу, размышляла Энн, пытаясь вообразить Кэтрин с ее черными волосами и янтарными глазами, слегка надвинутой на лоб темно-красной бархатной шляпе, которую недавно видела в одном из саммерсайдских магазинов. Я непременно должна подумать, что тут можно сделать. Глава 24. В субботу и понедельник в зеленых крышах происходили веселые события. Был приготовлен плам-пудинг и привезена в дом рождественская елочка. Кэтрин, Энн и близнецы ходили в лес за ней, красивой маленькой елью, срубить которую Энн согласилась лишь потому, что принадлежащий мистеру Харрисону расчищенный участок, где росло деревце, все равно должны были раскорчевать и спахать предстоящей весной. Собирая ползучую хвою и плаун для венков, им даже попалось несколько папоротничков. Всю зиму остававшихся зелеными в одной глубокой лощине. Они бродили по лесу, пока день и ночь не обменялись улыбкой поверх спрятанных под белым покровом холмов. А тогда все четверо с триумфом возвратились в зеленые крыши, где их уже ждал высокий молодой человек с карими глазами и небольшими усиками, делавшими его настолько старше и солиднее, что Энн на один ужасный момент засомневалась, действительно ли это Гилберт или кто-то незнакомый. Кэтрин, слегка улыбнувшись, она пыталась сделать улыбку насмешливой, но это ей не вполне удалось. Оставила их вдвоем в гостиной, а сама весь вечер играла в разные игры с близнецами в кухне. К своему удивлению, она нашла, что это доставляет ей удовольствие. А как интересно было отправиться вместе с Дэви в подвал и обнаружить, что в самом деле остались еще на свете такие невероятные вкусные вещи, как сладкие яблоки. Кэтрин никогда прежде не бывала в подвале сельского дома и понятия не имела, каким восхитительным, пугающе таинственным, полным теней может быть это помещение при свете свечи. Мир уже казался теплее. Кэтрин впервые осознала, что даже для нее жизнь может быть прекрасной. В рождественское утро ни свет, ни заря Дэви поднял невообразимый шум, зазвонив старый коровий колокольчик и принявшись бегать с ним вверх и вниз по лестнице. Марила пришла в ужас от того, что он вытворяет такое, когда в доме гости. Но Кэтрин вышла из спальни, смеясь. В ее отношениях с Дэви как-то сам собой возник дух товарищества. Она чистосердечно призналась Энн, что ей не нравится безупречная во всех отношениях Дора, но что Дэви – ее поле-ягодка. Открыть парадную гостиную, раздать подарки пришлось еще до завтрака, иначе близнецы, даже Дора, были бы не в состоянии есть. Кэтрин, которая не ждала ничего, кроме, быть может, подарка по обязанности от Энн, обнаружила, что получает подарки от всех. Связанную крючком яркую шерстяную шаль от миссис Линд, саше с фиалковым корнем от Доры, ножик для разрезания бумаги от Дэви, корзинку крошечных баночек с разными желе и вареньями от Марилы и даже маленькая бронзовая пресса-папье в виде чеширского кота от Гилберта. А еще, свернувшись на кусочки теплого мохнатого одеяла, лежал привязанный к елочке милый маленький щенок с темными глазками, чуткими шелковистыми ушками и обворожительным хвостиком. К его шейке была привязана карточка с надписью «От Энн», которая все же берет на себя смелость пожелать тебе веселого Рождества. Кэтрин схватила в объятия шевелящееся мохнатое тельце и сказала дрожащим голосом: «Энн, он прелесть! Но миссис Деннис не позволит мне держать его. Я просила у нее позволения завести собачку, и она отказала. С миссис Деннис я все уладила. Вот увидишь, она не будет возражать. Да и в любом случае, Кэтрин, ты не останешься у нее надолго. Ты должна найти себе приличное жилье. Теперь, когда ты выплатила то, что считала своим долгом, взгляни на этот чудесный почтовый набор, который прислала мне Диана. Разве не увлекательно смотреть на чистые листы бумаги и спрашивать себя, что же будет написано на них?» Миссис Линд была рада, что Рождество в этом году белое. Не быть тучной могильной земле, если Рождество белое. Но Кэтрин, оно казалось и пурпурным, и малиновым, и золотым. И последовавшая за ним неделя была также прекрасна. Прежде Кэтрин часто с горечью задумывалась о том, что чувствует тот, кто счастлив. Теперь она узнала это. Она расцвела совершенно поразительным образом. Энн чувствовала, что наслаждается ее обществом. «А я-то боялась, что она испортит мне Рождество», — удивилась Энн про себя. «Подумать только, что я чуть не отказалась поехать сюда», — говорила себе Кэтрин. Они ходили на долгие прогулки вдоль тропинки влюбленных и через лес призраков, где сама тишина казалась дружелюбной, по холмам, где легкий снежок кружился в зимнем танце гоблинов, через старые сады, полные лиловых теней, через великолепие предзакатных лесов. Не было ни щебечущих птиц, ни журчащих ручьев, ни верещащих белок, но ветер изредка создавал свою музыку, возмещавшую выразительностью краткость своего звучания. «Человек всегда может найти что-нибудь ласкающее взор и слух», — заметила Энн. Они говорили о королях и капусте и впрягали звезды в свои повозки, а домой приходили с аппетитом, подвергавшим суровому испытанию кладовую зеленых крыш. Один день штормило, и они не могли выйти из дома. В свесы крыши бил восточный ветер, ревели серые волны залива. Но даже буря в зеленых крышах имела свое очарование. Было так приятно сидеть возле печи и мечтательно следить, как мерцают на потолке отблески огня, пока вы грызете яблоки и сосете конфеты. А как весело было ужинать под звуки, завывающие за окнами бури. Однажды вечером Гилберт повез их навестить Диану и ее новорожденную дочку. «Я никогда раньше не держала в руках младенца», — призналась Кэтрин, когда они ехали домой. «Прежде у меня не возникало такого желания. Я боялась, что раздавлю его своими лапищами. Ты не можешь представить, Энн, что я чувствовала, такая большая и неуклюжая, когда держала в руках это миниатюрное, изящное создание. И я знаю, миссис Райт боялась, что я в любую минуту могу уронить ее малютку. Я видела, что она прилагает героические усилия, чтобы скрыть свой ужас. Но это как-то подействовало на меня. Младенец, я хочу сказать. Правда, я еще не поняла, как именно. Младенцы? «Удивительное создание», — мечтательно отозвалась Энн. «Помню, в Редмонде кто-то назвал их потрясающим сгустком скрытых возможностей. Только подумать, Кэтрин, Гомер был когда-то младенцем, младенцем с ямочками и большими полными света глазами. Тогда он, конечно же, еще не был слепым. Как жаль, что его мать не знала, кем он будет». — заметила Кэтрин. — Но я, пожалуй, рада, что мать Иуды не знала, кем будет ее сын, — мягко сказала Энн. Надеюсь, она никогда об этом не узнала. В один из вечеров в клубе проходил рождественский концерт, после которого должна была состояться вечеринка в доме Эбнера Слоуна. И Энн уговорила Кэтрин посетить и то, и другое. — И я хочу... — Кэтрин... чтобы ты почитала нам стихи в дополнение к основной программе концерта. Говорят, ты замечательно декламируешь. Да, раньше я декламировала. Пожалуй, мне это даже нравилось. Но позапрошлым летом я выступала в прибрежной гостинице на концерте, который организовали отдыхающие, и слышала потом, как они смеялись надо мной. Откуда ты знаешь, что смеялись над тобой? Наверняка надо мной. Больше там не над чем было смеяться. Энн постаралась скрыть улыбку и продолжила уговоры. На бис прочти «Геневру». Мне говорили, что у тебя это великолепно получается. Миссис Прингль, вдова Стивена Прингля, сказала мне, что всю ночь не могла сомкнуть глаз после того, как услышала этот отрывок в твоем исполнении. Нет, «Геневра» мне никогда не нравилась. Но это произведение есть в хрестоматии, поэтому я иногда пытаюсь показать ученикам, как надо его читать. Меня Геневра просто раздражает. Почему она не кричала, когда обнаружила, что ее заперли? Ведь они искали ее повсюду, и кто-нибудь непременно услышал бы крики. Наконец Кэтрин пообещала, что выступит на концерте, но насчет вечеринки все еще пребывала в сомнении. «Я, конечно, могу пойти, но никто не пригласит меня танцевать, и я опять стану язвительной, враждебной ко всем и пристыженной. Я всегда чувствовала себя несчастной на тех немногих вечеринках, где бывала. Никому, похоже, не приходило в голову, что я умею танцевать. А ведь я умею, и неплохо. Я научилась еще в доме дяди Генри. Бедная горничная, которая у них служила, тоже хотела научиться». И мы с ней обычно танцевали вдвоем по вечерам под музыку, доносившуюся из гостиной. Пожалуй, я хотела бы потанцевать с подходящим партнером. На этой вечеринке ты не будешь несчастной, ты не будешь смотреть на происходящее со стороны. Видишь ли, вся разница в том, быть ли частью того, что происходит, или смотреть со стороны. У тебя такие красивые волосы, Кэтрин. Ты не будешь возражать, если я попробую уложить их по-новому. Попробуй. Моя прическа, должно быть, выглядит ужасно, но у меня нет времени, чтобы каждый день укладывать волосы. Да и выходного платья у меня нет. Вот это из зеленой тафты подойдет? Придется обойтись им. Хотя зеленый, моя Кэтрин, это тот цвет, которого тебе следует избегать более, чем какого-либо другого. Но ты приколешь вот этот красный шифоновый воротничок, который я сделала для тебя. Да? Приколешь? Тебе следовало бы сшить себе красное платье, Кэтрин. Всю жизнь терпеть не могла красное. Когда я жила у дяди Генри, тетя Гертруда заставляла меня носить передники из ярко-красной ткани. Все дети в школе кричали «Пожар!», когда я входила в класс в таком переднике. Да и не хочу я беспокоиться о своей одежде. «Боже, пошли мне терпение! Одежда — это очень важно!» — строго заметила Энн, продолжая заплетать и укладывать волосы Кэтрин. Затем она взглянула на свою работу и осталась ею довольна. Обняв Кэтрин за плечи, она повернула ее к зеркалу и, смеясь, спросила, «Тебе не кажется, что мы — пара довольно миловидных девушек? И разве не приятно подумать, что наш вид доставит удовольствие тем, кто будет на нас смотреть? И есть так много некрасивых людей, которые стали бы выглядеть вполне привлекательно, если бы приложили немного усилий. 3 недели назад в церкви, помнишь тот день, когда проповедь читал бедный старый мистер Милвейн, у которого был такой ужасный насморк, что никто не мог разобрать слов? Так вот, в тот день я провела время, занимаясь тем, что делала людей вокруг меня красивыми. Я дала миссис Брент новый нос, прямые волосы Мэри Аддисон я завила, а жирные Джейн Мардин ополоснула водой с лимонным соком. Я переодела Эмму Дил из коричневого платья в голубое, а Шарлотту Блэр из клетчатого в полосатое. Я удалила несколько бородавок. Я сбросила длинные песочного цвета бакенбарды Томаса Эндерсона. Ты не узнала бы их, когда я все это проделала. И кроме, быть может, миссис Брент, они могли бы сделать сами все то, что сделала я. Да, у тебя, Кэтрин, глаза точно такого цвета, как чай. Янтарный чай. Ну же, будь в этот вечер достойна своей фамилии. Ручей должен быть искрящимся, светлым, веселым. Все те свойства, каких у меня нет. Все те свойства, какие были у тебя в эту последнюю неделю. Так что ты можешь быть именно такой. Это всего лишь чары зеленых крыш. С возвращением в Саммерсайд для Золушки пробьет полночь. Ты заберешь эти чары с собой. Взгляни в зеркало. На этот раз ты выглядишь так, как тебе следовало бы выглядеть все время. Кэтрин всматривала свое отражение, словно сомневаясь. «Она ли это?» «В самом деле, я кажусь гораздо моложе», — признала она. «Ты была права. Одежда и вправду украшает человека. Да, я знала, что выгляжу старше своего возраста, но мне было все равно. Почему это должно было меня волновать? Ведь никого другого не волновало. И я не такая, как ты, Энн. Можно подумать, что ты родилась, уже зная, как жить. А я не знаю об этом ничего». Даже самих азов. Интересно, не слишком ли поздно начать учиться? Я так долго была язвительной, что не уверена, смогу ли теперь стать иной. Сарказм представлялся мне единственным способом, каким я могла произвести впечатление на других людей. И еще мне кажется, что я всегда боялась, когда была в обществе, боялась сказать какую-нибудь глупость. Боялась, что надо мной будут смеяться. Кэтрин, взгляни на себя в зеркало. Унеси с собой этот образ. Великолепные волосы, обрамляющие лицо, глаза, сверкающие, как звезды, легкий румянец, волнение на щеках. И ты не будешь бояться. Ну же, идем. Мы наверняка опоздаем, но, к счастью для всех исполнителей, места, как выразилась Дора, законсервированы. Гилберт отвез их в клуб. Все было как в прежние времена. Только вместо Дианы рядом с Энн сидела Кэтрин. Энн вздохнула. У Дианы теперь было так много других интересов. Беготня по концертам и вечеринкам – это больше не для нее. Но что это был за вечер? Какой серебристый атлас дорог и бледная зелень неба на западе после недавно выпавшего снежка. Орион величественно шествовал по небосводу, а холмы, поля и леса лежали в жемчужном безмолвии. Стихи в исполнении Кэтрин захватили слушателей с первой же строчки. а на вечеринке желающих потанцевать с ней было намного больше, чем объявленных танцев. Она вдруг заметила, что смеется без всякой горечи, а потом домой в зеленые крыши, греть ноги у огня в гостиной при ласковом свете двух свечей, стоящих на каминной полке. Миссис Линд, хоть час был и поздний, на цыпочках вошла к ним, чтобы спросить, не нужно ли им еще одеял, и успокоить Кэтрин сообщением, что ее маленькому песику уютное тепло в корзинке за кухонной плитой. «Я по-новому смотрю на жизнь», — подумала Кэтрин, впадая в дрему. «Я и не знала, что есть на свете такие люди, как эти». «Приезжайте еще», — сказала Марила, прощаясь с гостьей. И не в привычках Марилы было говорить такое кому бы то ни было из простой любезности. «Конечно же, она будет приезжать», — отозвалась Энн, — «на выходные. А летом погостит несколько недель. Мы будем разводить костры, собирать яблоки, пригонять коров с пастбища, кататься в лодке по пруду, бродить по лесу. Я очень хочу показать тебе, Кэтрин, сад Эстер Грей, приют Эхо и долину фиалок, когда она полна цветов». Глава 25. Шумящие тополя, улица, по которой, должно быть, ходят призраки. 5 января. Мой почтенный друг. Нет, это не из письма бабушки, тетушки Четти. Это всего лишь те слова, которые она написала бы, если бы они пришли ей в голову. Я решила, начиная с Нового года, буду писать содержательные любовные письма. Как ты полагаешь, такое возможно? Я покинула любимые зеленые крыши, но вернулась в любимые шумящие тополя. Ребекка Дью заранее развела огонь в моей башне и положила в постель грелку с горячей водой. Как хорошо, что мне нравятся шумящие тополя. Было бы ужасно жить в доме, который я не люблю, который не кажется дружески расположенным ко мне, который не говорит «Я рад, что ты вернулась», как говорят шумящие тополя. Это немного старомодный, немного чопорный дом, но я ему нравлюсь. И я была очень рада снова увидеть тетушку Кейт, тетушку Четти и Ребекку Дью. Я не могу не видеть того, что есть в них смешного, но, несмотря на это, очень люблю их. Ребекка Дью сказала мне вчера такие приятные слова. «Переулок призрака стал совсем другим местом с тех пор, как сюда приехали вы, мисс Ширли. Я очень довольна тем, что тебе, Гилберт, понравилась Кэтрин. Она была удивительно любезна с тобой. Просто поразительно. До чего приветлива она может быть, если постарается. И я думаю, что саму себя она удивила этим ничуть не меньше, чем других. Она и не предполагала, что быть любезной окажется так легко. В школе будет совсем другая атмосфера теперь, когда у меня заместительница, с которой действительно можно работать вместе. Она собирается сменить квартиру, а я уже уговорила ее купить ту бархатную шляпу и еще не оставила надежды убедить ее присоединиться к церковному хору. Вчера к нам во двор забежал пес мистера Гамильтона и погнался за Васильком. «Это поистине последняя капля!» — воскликнула Ребекка Дью. И ставшими еще краснее, чем обычно, щеками, с дрожащими от негодования пухлыми плечами, и в такой спешке, что надела шляпу задом наперед и даже не заметила этого. Она засеменила по дороге, чтобы выложить мистеру Гамильтону на чистоту все, что она о нем думает. Так и вижу перед собой глуповатую, добродушную физиономию, с которой он слушает Ребекку Дью. «Я не люблю этого кота», — сказала она мне потом. «Но он наш, и пусть никакой пес Гамильтона не смеет являться сюда и задирать его на его собственном заднем дворе». «Он гонялся за вашим котом просто для забавы», — говорит мне Джеймс Гамильтон. «Представление Гамильтонов о забаве отличается от представлений Макамберов и Маклинов. И если уж на то пошло, то и от представления Дью», — говорю я ему. «Фу ты, ну ты! Вы, должно быть, ели на обед капусту, мисс Дью?» — говорит он. «Нет, — говорю, — но могла бы. Вдова капитана Макамбера не продала осенью все свои кочаны до единого и не оставила домашних без капусты, хотя цены и были очень хороши. Есть люди, — говорю, — которые, кроме звяканья денег в собственном кармане, ничего не слышат. И с этим я его оставила. Пусть подумает. Но чего ждать от этих Гамильтонов? Негодяй!» Совсем низко над белым королем бурь висит темно-красная звезда. «Как я хотела бы, чтобы ты был здесь и смотрел на нее из окна вместе со мной! Я, право же, уверена, что в этот миг мы бы испытывали бы нечто большее, чем простое чувство дружбы и взаимного уважения». 12 января. Позапрошлым вечером ко мне зашла маленькая Элизабет, чтобы спросить, не знаю ли я, что это за странная разновидность каких-то ужасных животных, папские буллы, и с грустью рассказать мне о том, что учительница попросила ее спеть на концерте, который устраивает школа. Но миссис Кэмпбелл решительно воспротивилась и с чрезвычайной твердостью сказала «нет». Когда же Элизабет попыталась переубедить ее, то услышала в ответ: «Будь так добра, не дерзи». В тот вечер в моей башне Элизабет пролила немало горьких слез. Чувствуя, что эта неудача навсегда сделает ее Лизи, она никогда больше не сможет называться ни одним из своих остальных имен. «На прошлой неделе я любила Бога, а на этой нет», — с вызовом заявила она. «Весь ее класс принимает участие в концерте, и она чувствует себя словно прожженная». Я думаю, бедняжка хотела сказать, что чувствует себя словно прокаженная. И это ужасно. Милая Элизабет не должна чувствовать себя прокаженной. И потому я придумала предлог для того, чтобы на следующий же вечер посетить ельник. Женщина, вполне можно было бы поверить, что эта особа жила еще до всемирного потопа. Такая дряхлая она на вид. Холодно взглянула мне в лицо своими большими серыми, ничего не выражающими глазами. Затем с мрачным видом провела меня в гостиную и вышла, чтобы передать миссис Кэмпбелл, что я хочу ее видеть. Думаю, что солнце не заглядывало в эту гостиную со времен постройки дома. Там есть пианино, но я уверена, что на нем никогда не играли. Жесткие стулья в парчевых чехлах выстроились в ряд вдоль стены. Да и все прочие предметы мебелировки, кроме расположенного в центре стола с мраморной крышкой, стоят вдоль стен, и кажется, что ни один из них не знаком с остальными. Вошла миссис Кэмпбелл, которую до этого я ни разу не видела. У нее седые волосы и тонкое старческое лицо, которое вполне могло бы быть мужским, с черными глазами, черными кустистыми бровями. Она не совсем отказалась от суетного стремления украсить бренное тело. Большие черные серьги из оникса доставали ей почти до плеч. Она была подчеркнута вежливо со мной, а я с ней. Несколько минут мы сидели и обменивались любезными замечаниями о погоде. Обе, как сказал несколько тысяч лет назад Тацит, с выражением лица, приличествующим случаю. Я сказала ей, и это была правда, что пришла узнать, не согласится ли она одолжить мне на время мемуары его преподобия Джеймса Уоллеса Кэмпбелла, так как, по моим предположениям, в них содержится много интересных сведений об истории острова принца Эдуарда, и я хотела бы использовать их на занятиях в школе. Миссис Кэмпбелл заметно оттаяла и, позвав Элизабет, велела ей пойти наверх и принести мемуары. На лице Элизабет были заметны следы слез, и миссис Кэмпбелл снизошла до объяснений. Учительница прислала вторую записку с просьбой позволить девочке выступать на концерте, но она, миссис Кэмпбелл, написала очень резкий ответ, который Элизабет завтра утром отнесет в школу. «Я против того, чтобы дети такого возраста, как Элизабет, выступали перед публикой», — заявила миссис Кэмпбелл. «Это ведет к тому, что они становятся дерзкими и развязными. Как будто что-то может сделать Элизабет дерзкой и развязной. «Вероятно, это вполне благоразумно с вашей стороны, миссис Кэмпбелл», заметила я самым снисходительным тоном. «Во всяком случае, Мейбл Филлипс будет петь на концерте. А как мне говорили, у нее такой чудесный голос, что она совершенно затмит всех остальных. Без сомнения, гораздо лучше, чтобы Элизабет не участвовала в этом состязании с Мейбл». На лицо миссис Кэмпбелл в ту минуту стоило посмотреть. А внешне она может быть и Кэмпбелл, но внутри до мозга костей Прингль. Однако она ничего не ответила. А я знала, в какой момент лучше всего остановиться. Так что я просто поблагодарила за мемуары и ушла. На следующий вечер, когда маленькая Элизабет пришла к двери в стене сада за обычным стаканом молока, ее бледное, напоминающее цветок, лицо буквально сияло. Миссис Кэмпбелл сказала ей, что она все же сможет выступить на концерте, если постарается не раздуться от гордости. Видишь ли, как я узнала от Ребекки Дью, кланы Филлипсов и Кэмпбеллов издавна соперничают в том, что касается хороших голосов. На Рождество я подарила Элизабет картинку, чтобы девочка повесила ее над кроваткой. Испещренная пятнами света лесная тропинка, ведущая к необычайного вида маленькому домику, который стоит на холме в окружении нескольких деревьев. Элизабет говорит, что теперь ей не так страшно ложиться спать в темноте. Как только она заберется в постель, так сразу же воображает, будто идет по дорожке к домику, открывает дверь, а внутри все залито светом. И там ее отец. «Бедняжка! Я не могу не испытывать отвращения к этому ее отцу!» 19 января. Вчера состоялась вечеринка с танцами у Кэрри Прингль. Кэтрин была там в темно-красном шелковом платье с оборками на боках по новой моде, а прическу она сделала у парикмахера. Поверишь ли, когда она вошла в комнату, люди... и которые знали ее еще с тех пор, как она приехала в Саммерсайд работать учительницей, спрашивали друг у друга, кто эта девушка. Но я думаю, что решающее значение имели не только платье и прическа, сколько какие-то неподдающиеся определению перемены в ней самой. Прежде, когда она бывала в обществе, ее отношение к окружающим, как кажется, всегда заключалось в следующем. Мне скучно с этими людьми. Им, вероятно, скучно со мной, и я даже надеюсь, что это так. Но вчера вечером все выглядело так, словно она выставила зажженные свечи во всех окнах дома своей жизни. Мне было трудно, когда я завоевывала дружбу Кэтрин. Но ничто ценное не достается легко, а я всегда чувствовала, что эта дружба стоит того, чтобы к ней стремиться. Вот уже... 2 дня тетушка Четти в постели с температурой и насморком и, возможно, завтра вызовет врача на случай, если это воспаление легких. Так что Ребекка Дью, повязав голову полотенцем, весь день яростно чистила дом, чтобы привести его в совершеннейший порядок в преддверии возможного визита доктора. Сейчас она в кухне, гладит белую хлопчатую ночную рубашку с вышитой кокеткой, чтобы тетушка Четти могла надеть ее поверх своей фланелевой, когда придет врач. Рубашка и так была безупречно чистой, но Ребекка Дью сочла, что после долгого лежания в ящике комода у ткани не совсем хороший цвет. 28 января. Январь был месяцем холодных серых дней с налетавшими порой метелями, которые кружили над гаванью и заваливали сугробами переулок призрака. Но вчера вечером началась серебристая оттепель, а сегодня весь день сияло солнце. Моя кленовая роща была местом невообразимых красот. Даже самые обыкновенные предметы стали вдруг чарующе прекрасны. Каждое звено чугунной ограды превратилось в кусочек чудесного хрустального кружева. Весь этот вечер Ребекка Дью сосредоточенно изучает один из моих журналов, где напечатано иллюстрированная фотографиями статья «Типы женской красоты». Не правда ли, мисс Ширли, было бы замечательно, если бы кто-нибудь мог одним взмахом волшебной палочки сделать всех красивыми, — сказала она печально. Только вообразите, мисс Ширли, что я почувствовала бы, если бы вдруг сделалась красавицей. Но с другой стороны, — добавила она со вздохом, — если бы мы все были красавицами, кто тогда выполнял бы за нас нашу работу? Глава 26. «Я так устала!» — вздохнула кузина Эрнестина Бьюгл, опускаясь на стул перед накрытым к ужину столом в шумящих тополях. «Я иногда не решаюсь сесть, боюсь, вдруг потом не смогу подняться». Кузина Эрнестина — четвероюродная сестра покойного капитана Макамбера, но все же, по мнению тетушки Кейт, весьма близкая родственница, пришла в тот день пешком из Лоуэйла навестить хозяек шумящих тополей. Нельзя сказать, чтобы хоть одна из вдов оказала ей особенно сердечный прием, несмотря на священные семейные узы. Кузина Эрнестина не вносила оживления в общество, будучи одной из тех несчастных, которые постоянно тревожатся не только за свои собственные дела, но и за дела своих других людей, и не дают ни себе, ни им никакого отдыха от этих тревог. Однако ее вида, как утверждала Ребекка Дью, было достаточно, чтобы почувствовать, что жизнь – ее доль скорби и слез. Кузину Эрнестину, безусловно, нельзя было назвать красавицей, и крайне сомнительно, что она была ею когда-нибудь прежде. У нее было сухое маленькое лицо с заостренными чертами, тусклые бледно-голубые глаза, несколько весьма неудачно расположенных бородавок и плаксивый голос. Пришла она в порыжевшем черном платье и потертой горжетке из поддельного котика, которую, опасаясь сквозняков, не пожелала снять даже за столом. Ребекка Дью могла бы сесть за стол вместе со всеми, если бы захотела, поскольку вдовы не считали кузину Эрнестину гостьей. Но Ребекка всегда заявляла, что не получает удовольствия от еды, находясь в обществе этой старой брюзги. Так что она предпочла съесть свой кусок в кухне, но это не помешало ей, пока она прислуживала за столом, высказать все, что было у нее на душе. «Это, вероятно, весна так на вас действует», — заметила она без всякого сочувствия. «Ах, мисс Дью, хорошо, что все дело только в этом. Но, боюсь, со мной то же самое, что и с бедной миссис Гейдж. Прошлым летом она поела грибу, но среди них, должно быть, попался какой-то ядовитый, так как с тех пор она чувствует себя не так, как прежде». «Но ты-то еще не смогла съесть грибы в этом году», — возразила тетушка Четти. «Нет, но, боюсь, я съела что-то другое. Не старайся ободрить меня, Шарлотта. У тебя доброе намерение, но это бесполезно. Слишком многое я испытала. Ты уверена, Кейт, что в кувшинчике со сливками не было паука?» «Боюсь, я видела его, когда ты наливала сливки в мою чашку». «В наших кувшинчиках со сливками никогда не бывает пауков», — угрожающе заявила Ребекка Дью и хлопнула кухонной дверью. «Может быть, это была лишь тень», — кротко предположила кузина Эрнестина. «Глаза у меня уж не те, что были. Боюсь, скоро я совсем ослепну. Да, кстати, заглянула я сегодня к Марте Маккей, а ее знобит, и вся она покрылась чем-то вроде сыпи. У тебя, похоже, корь, — говорю я ей. И, скорее всего, после нее ты останешься почти слепой. В вашей семье у всех слабые глаза. Я подумала, что следует подготовить ее к этому. Ее мать тоже не совсем здорова. Доктор говорит, что это не сварение, но, боюсь, на самом деле это опухоль. А если им придется делать тебе операцию, давать хлороформ, — сказала я ей, — то, боюсь, ты потом не придешь в сознание. Не забывай, ты из Хиллисов. А у всех Хиллисов слабое сердце. Ты же знаешь, твой отец умер от сердечного приступа». «87 лет», — вставила Ребекка Дью, быстро унося тарелки. «Ведь ты знаешь, что 70 лет — это предел, положенный человеку Библии», — бодро подхватила тетушка Четти. Кузина Эрнестина взяла третью ложечку сахара и печально помешала чай в своей чашке. «Так сказал царь Давид, Шарлотта. но, боюсь, он был не очень хорошим человеком в некоторых отношениях. Энн поймала взгляд тетушки Четти и, не удержавшись, рассмеялась. Кузина Эрнестина взглянула на нее неодобрительно. «Я слышала, вы большая хохотушка. Что ж, хорошо, если так будет и впредь. Но, боюсь, вы слишком быстро поймете, что жизнь – вещь печальная. Да-да, я и сама была когда-то молода». «В самом деле?» – язвительно спросила Ребекка Дью, внося оладьи. «Я думаю, что вы, должно быть, всегда боялись быть молодой. Поверьте мне, мисс Бьюгл, для этого нужна смелость». «У Ребекки Дью такая странная манера выражаться», – пожаловалась кузина Эрнестина. «Не то, чтобы мне это досаждало, конечно. Это хорошо смеяться, когда можешь, мисс Ширли, но, боюсь, вы искушаете провидение тем, что так счастливы. Вы ужасно похожи на тетю жены нашего покойного священника. Она всегда смеялась и умерла от удара. Третий удар бывает смертельным. Боюсь, наш новый лоуэльский священник склонен к легкомыслию. Как только я увидела его, так сразу сказала Луизе. Боюсь, мужчина с такими ногами должен увлекаться танцами. Я полагаю, он бросил танцевать с тех пор, как стал священником. Но, боюсь, эта черта проявится в его детях. У него молодая жена, и говорят, что она влюблена в него самым возмутительным образом. Мне, похоже, никогда не свыкнуться с мыслью, что кто-то может выйти замуж за священника по любви. Боюсь, это проявление ужасного неуважения. Он читает неплохие проповеди, но, боюсь, он слишком вольно толкует Библию. Если судить по тому, что он сказал в прошлое воскресенье о лакомке Илии. Я узнала из газет, что Питер Эллис и Фанни Бьюгл поженились на прошлой неделе, сказала тетушка Четти. О, да, боюсь, это будет брак на скорую руку да на долгую муку. Они знакомы друг с другом всего лишь 3 года. Боюсь, Питер очень скоро убедится, что красота, ох, как обманчива. Боюсь, Фанни очень ленива. Она гладит столовые салфетки только с правой стороны. Совсем не то, что ее безгрешная мать. Если уж была на свете женщина, которая все делала на совесть, так это она. Когда она была в трауре, то всегда надевала черную ночную рубашку. Говорила, что ей так же грустно ночью, как и днем. Я была у Энди Бьюгла, помогала им готовить парадный обед. И когда утром в день свадьбы я спустилась в кухню, то вы только подумайте, увидела Фанни, которая ела яйцо на завтрак. Ела в тот самый день, когда ей предстояло выйти замуж. Я думаю, вы не верите. Я сама не поверила бы, если бы не видела это собственными глазами. Моя бедная покойная сестра не ела ни крошки целых 3 дня перед тем, как выйти замуж. А после смерти ее мужа мы все боялись, что она никогда больше не будет есть. Бывают моменты, когда я чувствую, что уже не в состоянии понять нынешних Бьюглов. Было время, когда человек знал, чего ждать от своей родни. Совсем не то, что теперь. «Это правда, что Джин Янг собирается снова выйти замуж?» – спросила тетушка Кейт. «Боюсь, что так. Конечно, считается, что Фреда Янга нет в живых. Но я ужасно боюсь, что он еще объявится. Этому человеку никогда нельзя было доверять. Она собирается замуж за Айру Роберта. Боюсь, он женится на ней только для того, чтобы она была довольна. Его дядя Филипп когда-то хотел жениться на мне. Но я сказала ему, Бьюгл я родилась, и Бьюгл я и умру. Брак – это рискованный шаг, говорю, и я не допущу, чтобы меня подбили на такой прыжок в неизвестность. Этой зимой в Лоуэйле было ужасно много свадеб, боюсь. Теперь все лето будут похороны, чтобы восстановить равновесие. В прошлом месяце поженились Ани Эдвардс и Крис Хантер. Боюсь, через несколько лет они уже не будут так любить друг друга, как любят сейчас. Он просто влюк ее своим бахвальством. Его дядя Хайрам был сумасшедший, много лет он считал себя собакой. «А где проводит эту зиму миссис Лили Хантер?» – спросила тетушка Четти. «У сына в Сан-Франциско, и я ужасно боюсь, что там произойдет еще одно землетрясение, прежде чем она оттуда выберется. Когда путешествуешь, Вечно не одно, так другое. Но люди, похоже, помешались на путешествиях. Мой кузен Джим Бьюгл провел зиму во Флориде. Боюсь, он становится богатым и суетным.